Все дороги ведут в Рим. Вечный город. Под жарким солнцем Италии на семи холмах раскинулся город, равных которому нет на земле. Третью тысячу лет стоит Рим, и недаром его называют вечным. Ни один другой город не вместил в себя столько эпох. Побродив по древним форумам, мы ныряем в узкие средневековые переулки, где за серыми стенами палаццо спрятаны шедевры, которым позавидует любой музей. И доживают свой век их владельцы, потомки римских патрициев по прямой линии. Магазины высокой моды сменяются фантасмагорическим кварталом Копеде, собравшим на крохотной площади элементы греческого искусства, либерти, барокко с вкраплением средневековой готики. Купаются в фонтанах огромные чайки. А вечерами над мостом Сикста, словно следуя звукам музыки играющего тут же оркестрика, выписывают невероятные фигуры черные тучи, похожие на миллионы пчел, собранных вместе. Стаи римских скворцов. Они пугают непосвященных, замирающих посреди моста с открытыми ртами, потому что зрелище это нереально. В водах Тибра отражаются мосты, фонари, статуи, над которыми парит купол собора Святого Петра. Порой Рим называют вторым Иерусалимом, и это не преувеличение, такого количества христианских святынь нет ни в одном другом городе. При этом Рим живой, настоящий, он не купается во славе прошедших тысячелетий, он живет обычной жизнью, пахнет кофе и горячим хлебом. Утопает в аромате белых грибов в корзинах у дверей ресторанчиков по осени или азалий на испанской лестнице по весне. Римляне на авто и моторина ввинчиваются в бесконечные пробки, а туристы выстраиваются в очереди у дверей галерей и музеев, занимая даже проезжую часть улицы. Рим не устает от безумных толп, приезжающих сюда со всех концов света. Подозреваю, что он их просто не замечает. Вечный город выше повседневной суеты. В самом начале своего существования это был серый и невзрачный суровый город. Через пару тысячелетий он получил в свои руки всю Италию, а со стороны духовной – большую часть христианского мира. Когда Рим стал столицей империи и начал превращаться в художественный центр мира, в надежде заработать сюда съезжались художники и мастера со всей Италии. То, что сегодня наполняет сокровищницы Рима, создавалось тосканцем Микеланджело и Рафаэлем Санти из Урбино в Марке, множеством других мастеров со всех концов Апеннинского полуострова. Но при разнообразии мастеров и школ римские сокровища рождались в атмосфере Рима, подчинялись римским правилам и воплощали римские идеалы. Иногда не надо произносить имя, ведь все понимают, о ком идет речь, вот и римляне называют его просто «город». В Рим можно приезжать бесконечно, и каждый раз он откроется с новой стороны, удивит, порадует и очарует. Ты увидишь церквушку, которую проходил 100 раз, но ни разу не замечал. У тебя появится новый любимый бар, а вывернув из переулка, годами исхоженного, ты вдруг окажешься на очаровательной площади с фонтаном, который просто не могло здесь быть. Душа расправилась и потеплела, когда после заснеженной Москвы мы вновь оказались в пасмурном, но теплом Риме, где все цвело, зеленело, благоухало, и не пожелтела еще листва на деревьях над Тибром, а запах римского кофе наполнял переулки у площади Форнезе. Казалось, что дорогу знаю наизусть. И вот уже должны въехать в центр, но водитель неожиданно свернул в сторону, и машина поднялась на холм, и в радостном узнавании светлых стволов огромных платанов я завопила «Джаниколо!» Один из семи холмов Яникул. Водитель притормозил и кивнул «Сеньоре, добро пожаловать в Рим!» И он раскинулся под нами, вечный город, равного которому нет. Потом был крохотный лифт, где двое с чемоданами не поместятся, и уютная старинная квартирка с двумя спаленками и камином в гостиной, и закат в тучах, и чайки. И хозяин Паоло первым делом поманил к окну, как единомышленницу, все понимающую и разделяющую, и почти шепотом, распахивая ставни, позвал. «Джулия, смотри!» Окна выходили во двор палаццо Спада, где в саду бродили восхищенные туристы. Хозяйка соседней кондитерской, увидев, как я фотографирую что-то через распахнутую дверь, начала рассказывать про историю палаццо напротив. Но я показала на огромный купол Сант-Андреа делла Валле между домами, идеальный римский пейзаж в раме открытой двери. Она улыбнулась. Это Рим, деточка. С каждым разом убеждаюсь, что мое путешествие – это не посещение как можно большего количества городков и деревень, а одно место, где ты задерживаешься надолго. У тебя появляется знакомый булочник, любимый бар для утренней чашечки эспрессо, мясник уже знает твои предпочтения, а в таверне радостно говорят «ваш столик свободен». Ты в этом месте живешь, им проникаешься и открываешь для себя то, что никогда не увидишь и не заметишь за 2-3 часа. Но не увижу я городки и деревни вокруг, не сфотографирую очередной замок или фонтан, но они и следа в сердце не оставят, потому что чужие они, проходящие. Город, открывающий с каждым новым днем свои тайные уголки и секреты и разыгрывающий сценки из своей жизни прямо тут, на площади, пока ты сидишь лениво с бокалом белого вина и смотришь, как тают закатные лучи, оставляет свой след надолго. Тем более, если этот город – Рим. Рим из тех городов, которому надо отдать себя в руки. Он сам все сделает и решит за тебя, и покажет, и откроет. Плыви по течению, забудь путеводители, забудь планы. Он сам знает, что тебе надо именно сейчас. Вот мы и поплыли. Кроме одного самого первого утра, которое, по всей видимости, Рим одобрил. В нашем прежнем Риме были рассветы на Капитолии и раннее утро на променаде от Испанской лестницы к Вилле Боргезе, первый утренний кофе на Пьяцца Ротонда, когда с трудом раздвигают служители тяжелые двери Пантеона. А в этот раз мы собрались к Алексию, человеку Божьему. И так как базилика Сан-Алессио находится на Авентине, то и первое римское утро должно было начаться именно там. Авентин и немного о любви. К стыду моему до этого дня я ни разу не была на Авентине. И мимо уст истины, в еще закрытой церкви Санта-Мария ин Космедин, мимо храма Весты, перебегая дороги в неположенных местах за руку с пожилыми римлянками, ну, не до перехода же идти, он вон как далеко, мы поднимались все выше, все дальше от хаоса утреннего трафика. «Авентин! Авентин!» – звонят колокола, и в апельсиновом саду горят оранжевым пламенем в первых лучах солнца яркие шарики – а базилики спрятались во двориках с садами и фонтанами. Санта Сабина – главная церковь доминиканцев, Сант-Ансельмо. Пуста на рассвете базилика святого Алексия и святого Ванифатия. Чуть слышно журчит фонтан, где два профиля святых застыли на барельефе над фигурой Пресвятой Девы. Никого пока нет в храме, лишь лучи утреннего солнца падают через высокие окна. Прекрасно безлюдная в этот час освещенная солнцем капелла Сант-Алессио, где покоятся мощи Алексия, человека Божьего. Здесь, в подвале, накрытом теперь кругом колодца, как гласит надпись, был его дом. Неприметное здание на площади рыцарей, венчающий холм, принадлежит Мальтийскому ордену. Именно здесь, в закрытых воротах иностранного государства на территории Италии, а Мальтийский орден – старейший религиозный орден в мире, имеет статус организации наблюдателя при ООН, выдает свои паспорта и иногда рассматривается как карликовое государство, находится Санто-Букко – святое отверстие. Это самая фотогеничная замочная скважина в мире. Загляните в нее. В обрамлении кипарисов и железных краев отверстия возникает перед глазами купол собора Святого Петра, словно находится на расстоянии вытянутой руки. А из апельсинового сада у базилики Санта Сабина весь Рим под ногами, кажется, рукой можно дотронуться. Потом мы спустились пешком вниз, шли, куда глаза глядят, и даже Колизей откуда-то вынырнул в переулке, пока не поднялись на крышу пишущей машинки алтаря Отечества на Пьяцца Венеция, чтобы еще раз, и не последний в этот приезд, посмотреть на Рим сверху. Лифт на крышу, кстати, справа и вглубь, если стоять лицом к зданию, многие не знают о его существовании. Лучшие виды на Рим с высоты – холм Джаникола Яникул. Крыша Витериана, алтаря Отечества на Пьяцца Венеция, апельсиновый сад на Авентине, холм Палатин. Люблю Рим ранним утром. Спят туристы, лишь угадывается в утренней дымке силуэт Колизея, вокруг которого еще не сплетаются в кольца бесконечные толпы с гидами во главе. Пуст форум. Садишься на скамейку и смотришь, как поднимается солнце над тем местом, что когда-то было древним Римом. Такая простая современная скамейка с видом на вечность. Поэтому и на следующее утро мы встали рано и отдались в руки Риму, хотя и шли с целью подняться на испанскую лестницу. Не побеспокоились прочитать заранее, что в это время она на ремонте. А Рим, как мог, уберегал от разочарования. Торопиться надо, скоро солнце встанет высоко. «Но ведь за этим углом Пьяцца Навона», — нежно шепчет Рим в ушко, «а кто рано встает, тому она пустая. Да еще небо над ней синее, с белыми облаками, и вокруг никого. Это вечером тут не протолкнешься, а рано утром хоть танцуй, ни души. Это же нельзя упустить». «Зачем тебе налево-то?» — снова шепчет Рим. «Ты направо, да-да, вот за тот угол, ну, молодец, детка. А теперь вот за этот и...» «Ах, ты не догадалась сразу?» «Так это ж ты к Пьяцца Ротонда шла. Посмотреть, как играют лучи солнца в струях фонтана у Пантеона». «А что испанская лестница на ремонте? Так и ну ее. После пустой Пьяцца Навона это же не обидно совсем, да? Панорамы Рима никуда не делись». Их на ремонт не закрыли. Вот примерно так мы с Римом и общались в этот приезд. «Я ж так по тебе скучала. Я ж тебя люблю», — шептала я Риму в ухо фонтанного чудища. «Так и я тоже», — отвечал он, открывая невиданную ранее площадь на знакомом месте. «А вот сюда загляни, смотри, что здесь есть». И он заводил в двери неаполитанской кондитерской бабушки Виченцы. «Попробуй, найди ее сам в паутине переулков, а он отведет и покажет». Вот и улочка в гетто, где мы жили однажды, с пластинками на булыжной мостовой. А на пластинках даты. Даты рождения разные, а смерти все 1944 года. Из этих подъездов забирали их жителей. Здесь по-прежнему деревенский дух. Стоят лавочки по обеим сторонам улочки. И сидят на них старушки. И работают кошерные ресторанчики и кондитерские. И лавочка букиниста на месте, и наш подъезд, откуда так близко, 5 минут всего до Капитолия, где мы когда-то встречали рассветы и прощались с Римом в полночь. Интересно, жива ли старая дама, курившая сигары в компании не менее старого англичанина под шуршание виниловых пластинок по вечерам? Живет ли здесь по-прежнему та женщина, что, пританцовывая, развешивала белье над колодцем двора под музыку Чарли Паркера? Но сейчас мы не пойдем на закате на Капитолий. Мы пойдем на любимый мост Сикста или будем пить сприц на Виколо де Элибраи, маленькой площади, напоминающей сцену старинного театра. Или просто погуляем по Трастевере. В один из приездов в Рим лейтмотивом первой недели была католическая Пасха. Она существовала где-то там, отдельно от нас, но ощущалась все сильнее. Заметно прибавлялось народу, чаще и дольше звонили колокола, шла страстная неделя. После обеда неожиданно в дверь позвонили. Это был местный падре, молодой и взъерошенный. Обходил прихожан, клеил на двери подъездов листки с благословением местного прихода, приглашал на крестный ход. «Я новенький, недавно начал служить, вот меня и послали по домам», — весело объяснил он, извинившись за беспокойство. На крестный ход мы, естественно, не собирались. В тот вечер я вообще решила лечь спать пораньше, но вдруг в открытое окно ворвалась музыка, издалека доносилось невнятное пение. Звуки приближались, и я свесилась в окошко, чтобы увидеть процессию со свечами в руках. Священники, монахи и толпа прихожан шли крестным ходом на вечернюю мессу. Пальмовое воскресенье, для нас вербное в Риме, оказалось оливковым. Оливковые ветви раздавали на площади у каждого храма. Их просто дарили прохожим дети на улице. И тут Рим опять удивил. Возвращаясь домой с очередной прогулки, мы увидели процессию во главе с кардиналом. Причем процессию неожиданную, нетрадиционную. Это старая литургия пальмового воскресенья, которую уже не служат сейчас. Двери храма закрыты. Процессия приближается, смолкают гимны, и в тишине кардинал трижды стучит основанием креста в закрытую дверь церкви. «Поднимите врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет царь славы». В старой литургии это было символическим образом тайны, тайна Иисуса Христа, который основанием своего креста, силой своей любви, дарованной нам, постучал со стороны мира в дверь Бога. Со стороны мира, которому не удавалось найти вход к Богу. Иисус крестом распахнул дверь между Богом и людьми. Теперь она открыта. В этом смысл старого ритуала. В этот вечер мы вышли прогуляться по любимым улочкам, отражались в окнах и на мостовых фонари, спешили по своим делам римляне, пробегая по мостам через Тибр, звенели бокалы, пахло кофе, а над Кампо де Фьори взошла полная луна. Самое время для городских легенд.